Пир и Фабриций. Героем войн Рима с Пиром был Фабриций. Не потому, что он был великий полководец. Он не командовал ни в одном из трех сражений римлян с Пиром. Но он был прост, суров и благороден. Под стать эпирскому рыцарственному царю. И Пир первый это признавал и ценил. Когда Пир разбил римлян в первом сражении, римлянами командовал консул Левин. В Сенат принесли скорбное известие, и эпирцы победили римлян. «Нет», — спокойно поправил Фабриций, — «не эпирцы римлян, а пир Левина». Когда посольство Кинея было отвергнуто римлянами, Сенат сам послал к Пиру послов для переговоров о выдаче пленных. Во главе посольства был Фабриций. Пир принял послов по-царски. От Фабриция он был в восторге. Предложил тому перейти к нему на службу и стать первым среди его друзей. «Не советую, царь», — сказал Фабриций. «Когда твои подданные узнают меня, они отнимут престол у тебя и предложат его мне». Пир отдал Фабрицию римских пленных, но с условием. «Если Сенат отвергнет мир, пленных вернут». Условие было выполнено. После того, как возвращенные пленные отпраздновали среди родных веселый зимний праздник Сатурналий, Сенат приказал им под страхом смерти вернуться к Пиру. Ни один человек не остался в Риме. Врач Пира послал Фабрицию тайное письмо, в котором предлагал отравить царя. Фабриций гордо отказался от вероломной услуги. Он переслал письмо врача Пиру с запиской. «Убедись, царь, что ты не умеешь видеть ни своих друзей, ни своих врагов». Пир воскликнул. «Скорее солнце сойдет со своего пути, чем Фабриций с пути добродетеля». В благодарность Пир отпустил без выкупа всех римских пленных. Фабриций не пожелал оставаться в долгу и отпустил ровно столько же эпирских пленных. В борьбе двух благородств последнее слово осталось за римлянином.